22 ноября 1945. 3 часа ночи. Женщина. Ну что с ней поделаешь? Она старше меня на 3 года. Полюбила меня с первого раза и так сильно, что я, даже напившись, не смею умолчать об этом. Уже 2 часа ночи. Я снова у себя на дому. Ну чем виновата моя юность, что произошла война, и мы очутились в Германии? А я без любви обойтись не могу. Мне нужна ласка, жизнь. Мне нужна любовь. 23 ноября 1945. Фюстенберг. Вчерашний случай из памяти неизгладим. Женщину встретил на улице, когда было уже темно. Она шла с подругой и на вид показалась мне интересной. Обе обознались, принял меня за другого знакомого им офицера, но я подозвал их к себе и почти без возражения привел к окну своего барака. Сам вошел в комнату, потом долго беседовал с ними через окно. Одну, которая мне понравилась, было темно, я не мог отчетливо рассмотреть ее лица. Прижал к себе, было холодно, и у нее обледенели руки. Стал согревать теплом и лаской. Другая, быстро поняв, что ей надо уйти, сказала, что печальна роль свидетеля чужой любви, и распрощалась. Вдогонку я заметил, что не могу любить одновременно нескольких. Пригласил в окно, на что она согласилась после минутного колебания. Хорошего я подумать о ней не мог, в особенности после того, как она сама и первая спросила: «Ты не болен?» Было ясно, что пришла она только из полового влечения и лишена чувств и совести. Но мое мнение оказалось преждевременным, хотя упрочнялось с каждой минутой нашего разговора. В коридоре шумели и стучали дверьми. Стенки легкие, через них хорошо все слышно, и поэтому говорили шепотом. Ей это не нравилось, она собиралась домой и уговаривала отпустить. Безусловно, этого я не мог сделать, иначе какой же я мужчина? Соседи услышали наш разговор. Выдумать ничего нельзя было, и пришлось посвятить их в таинство. После этого они то и дело спрашивали: «Ты уже?» И когда я отвечал, что еще не начинал, смеялись, уверяя, что если я их пущу, они сделают все, как полагается, и гораздо быстрее. Кто-то потянул за дверную ручку. Потом послышался голос майора Корнеева. Мне сразу показалось майора Сорокина. «Где Гельфанд?» И ответы офицеров: «Я его видел в городе, он шел домой. Я его только что встречал в коридоре». Попросил немку вылезть и подождать за окном, пока я переговорю с майором. Она моментально исполнила мою просьбу. В коридоре офицеры в один голос уверяли, когда я спросил, кто и зачем меня искал, что пришла батальонный врач, старший лейтенант, и хочет осматривать половые органы. Всех уже осмотрела. Поэтому, дескать, и искали меня, и спрашивали. Майор Корнеев, когда я к нему постучался, сказал, чтобы обождал. Остался ждать, терзаясь нетерпением. Вдруг подошел капитан, зам по поличасти, повел меня к себе и заставил написать характеристику на одного нашего офицера. Я не мог отказать, ибо полагал, что он догадывается о моем темном деле. Когда освободился, снова постучал к майору, спросил, зачем вызвал. «Я вас не вызывал», — ответил он, «но если вы хотели со мной поговорить, прошу подождать, так как очень занят». Отлегло на сердце, вернулся к себе, аукнул. Женщина подошла, и я впустил ее в дух Фенстер. Долго потом шептались, она тешилась поцелуями, а мне целоваться отвратно было, и я отворачивался. Надо было поесть. Я вынул маргарин с медом, закрыл дверь, на этот раз вместе с немкой, и сам побежал в столовую. Суп с лапшой и холодный чай. Ужинать не стал, только набрал хлеба несколько кусков и к себе. Мое поведение показалось подозрительным, и присутствующие высказали ряд предположений, проигнорированных к их досаде мною. Пришел, включил свет. Она лежала в той же позе, в какой я ее оставил. Подзакусили шепотом и страхом перед посторонним вмешательством. Я разделся при свете фонарика. Она просила свет не включать. Говорила о евреях с отвращением. Знакомила с расовой теорией. Лепетала о красной, белой и голубой крови. Меня это раздражало. Во мне все протестовало и вызывало возмущение невежества этой и других молодых немок, о чем я не замедлил ей сказать. Я даже пытался убедить ее, что у всех людей кровь одинаково красная и горячая, где бы они ни находились, и что басни о якобы благородной арийской крови – сплошная выдумка и мракобесие бездарных фашистских теоретиков типа Розенбера. Но она не могла этого понять. Я плюнул и лег. Она легла рядом в одежде, обуви, и никакими силами нельзя было уломать ее, последовать моему примеру. Я должна посмотреть. Сегодня между нами ничего быть не может. Я не для одной ночи девушка. Пробовал ее убедить, что искренне ею заинтересовался, и уделить ей рад все минуты свободного времени, но она сомневалась. «Завтра у тебя будет другая, ты удовлетворишься сегодняшней ночью и меня бросишь». Уговаривал и попутно действовал, пытаясь стянуть одежду. Добрался до груди и щипал все тело под рубашкой. ноября 1945 года. Вельтен. В кинотеатре фильм «Паласт». На экране среди реклам «Раухен Верботен. Курить воспрещено». Посмотрели журнал «Новости дня» на русском. Слишком быстро он пробежал, и затем началась картина «Воздухоплаватель», кажется. По-немецки «Лауфтформан». А русского названия припомнить точно не могу по рассеянности своей. Сижу посредине между двумя сестрами-немками. С одной из них, Ингой, я было начал крутить, развлечения ради, но когда пришел к ним домой, меня увлекла ее сестра Люци. И вот опять, как прежде, меня терзают сомнения, на чью сторону отдать целиком свое внимание и симпатию. До сих пор я делюсь вниманием с Ингой, но вся нежность моя на стороне Люци. Она простотой своей и невинностью покорить сумела мое сердце. Третья девушка красивее их обоих, но развращена до предела и уже успела заболеть от Гайдамакина венерической болезнью. С ней не стоит вязаться, грешно и опасно. В самом интересном месте потух свет, и кинофильм остановился. Зал освещает одна лампочка. Темно, и пишу при свете фонарика. А там, в расположении, возможно, меня ищут. Предстоит дежурство, но только не знаю, сегодня или завтра. ноября 1945 года. Кремль. В поезде. Уже много дней нахожусь здесь. Выходные и вчерашний день Конституции целиком заполнены работой по погрузке транспорта со складов комендатуры и лесозаводов Кремля. С 8 до 8 работаем. Бойцы хорошие, но мягкотелые. Сейчас дали нам женщин и девушек города. Всего 50 человек. И среди них только с десяток мужчин. С ними очень трудно, тем более, что они уклоняются от работы любыми способами. Девушки, например, обольщают моих солдат глазками и улыбками, на какие только они способны. Бойцы тают, и никакими словами нельзя привести их в чувство. С вечера мужественно и решительно обещают быть требовательными и даже злыми, но утром меняются, и я никак не могу изменить их отношение к молодым красивым немкам. А ведь все были в рабстве немецком. Большинство испытало ужасы фашистских концлагерей и застенков. Впрочем, некоторые хранят о немках хорошие воспоминания. Так один из бойцов показывал мне фотографию одной немки. Декабря 1945. Кремль. 24 часа. Девушка мне приглянулась еще давно, в бытность мою кандидатом в политработники, здесь при бригаде. Я нечаянно увидел ее в парикмахерской города и с тех пор стал частым гостем этого предприятия. Там всегда было полно людей, говорить нельзя было, и только беглую улыбку, да в сердце крадущийся взгляд ловил я на ходу в минуты посещения парикмахерской. Она работала ученицей по завивке перманента, или, как его здесь называют, локона. Лицо у нее было юное, взгляд бархатный, мягкий и красивый, но руки, видимо, от непосильной работы, полоснились и покрылись прыщами. Дня 3 тому назад мне посчастливилось ее увидеть на улице, узнать ее имя, возраст и даже проводить домой. На крыльце, где мы остановились, она пожала мне руку, прижалась ко мне, и щеки ее зардели. Тогда впервые мы поцеловались. На другой день, в назначенный час, она впустила меня в квартиру. Мать была заблаговременно подготовлена, и, несмотря на свой дурной нрав, отнеслась ко мне хорошо, хотя и настороженно. В следующий раз, когда я пришел, Маргот плакала. Мать сердито смотрела на меня и из-под лобья на девушку. Я был сконфужен и обозлен одновременно. С одной стороны, было неприятно, что я оказался виновником семейной распри, а с другой досадно, что эта скверная старуха-немка издевается и угнетает своим шимфен невинную ни в чем девчонку. С трудом успокоил одну и другую, а про себя решил не приходить больше в квартиру эту. Однако, на следующий день, получив допаек, побывал в Вельтине и, вернувшись в город, опять решил попытать счастья и любви. Но не за тем я родился, чтобы быть счастливым. Мать обрадовалась продуктам, как и ожидал я накануне, но своим поведением и алчностью она убила во мне всякое терпение и отравила во мне столько чувств, что даже симпатия моя к девочке погасла наполовину. Я отдал ей полную баночку с жиром и предложил поджарить картошку, чтобы потом с нами вместе поужинать. Она схватила ее обеими руками, выложила содержимое на тарелку и затем вылизала ложечкой и пальцами банку насухо. На сковороде уже плавала какая-то жидкость, и я, подойдя с ножиком, отрезал слой жира, который принес, и уже хотел было бросить в сковороду, как старуха встрепенулась, подлетела ко мне и, вскрикнув, как одержимая, кинулась отнимать его. «В чем дело?» — удивился я. «Варум!» Она объяснила, что это для нее останется на завтра и на другие дни, а сегодня мне придется кушать ее жижу. Меня это не устраивало. Я знал, что порядочные люди так не делают, и потому возмущению моему не хватило границ, но я сдержался и, улыбнувшись, точно ничего не произошло, все-таки вбросил кусочек жиру в сковороду, что заставило немку закрыть глаза и охнуть. Стал умываться принесенным с собой мылом. Она попросила. Отрезал кусочек. Она ухватилась за него, всеми пальцами крепко сжала, точно боясь, что отберу. Когда покушали, я предложил всем выпить чаю. Старуха стала уверять, что у нее нет ни чаю, ни кофе. У меня оказалось какао. Отдал ей всю плитку, и она тут же спрятала ее, отломив в чайник палочности своей чуть-чуть заметную дольку. Я выложил мед, угостил сестренку Маргот, потом предложил ей самой. Она отказалась. Тогда мать цинично приказала: «Бери». «Почему отказываешься? Тебя жалко?» И мне стало совестно за себя, что я пришел в этот дом и унизился до чаепития со старой негодяйкой, пусть даже матерью красивой девушки. Но я продолжал сдерживать себя и уговаривать. Впрочем, особенно уговаривать не пришлось. «Маргот, выпить чаю, поесть меда». Дал ей ложечку меда. Она съела сразу, и какао пила уже не сладким. Я спросил ее, зачем она так делает, но мать не дала ей ответить и за спиной шептала: «Бери еще, еще». Она съела две, потом четыре ложечки, и опять пила какао не сладким. Меня это возмущало, тем более, что я чувствовал, что все это она делает, чтобы угодить матери, кушая мед. Старуха тоже постаралась себя не обидеть. Схватила большую столовую ложку и набрала полную, опустошив одним приемом. Когда трапеза окончилась, я спросил насчет погонов, можно ли их обшить красными кантами, но получил в ответ, что сейчас некогда, много работы. «Хорошо», — заключил я, — «отнесу мастеру табак, и тот мне выполнит эту работу к середине дня». Старуха всполошилась. Декабря 1945. Старший лейтенант Шпепельтхот все больше наглеет. Сегодня он был здесь на заводе, и несмотря на то, что знал о моем тут нахождении, не захотел меня видеть на месте, а передал приказание через моего красноармейца: «Пускай лейтенант явится в мой отдел и ждет там, пока я не приду». Я, конечно, не сделаю ни того, ни другого. Ведь это вызов. Какой-то прыщеватый юноша смеет заявлять подобное, да еще передавать через бойцов. Декабря 1945. Про меня говорили матери в моем присутствии, когда я был еще маленьким. Его девушки будут на руках носить. Тогда мне не верилось, я думал, что все преувеличивают, считая меня красивым. Когда я стал подростком и учился в школе, был застенчив, необщителен, робок, и мои ровесницы охладевали, не успев вспыхнуть. Мне не везло в любви. За все время войны я познакомился ближе с любовью и наслаждением, но ни разу не испытал ни того, ни другого, хотя успел многим и многим, большинство из которых мне теперь совсем неизвестны, вскружить голову. Впервые я познал женщину только после войны в Берлине, да и то лишь потому, что она сама вызвалась на это. С тех пор на моем счету пятеро, из которых трое приходятся на Берлин, двое на Вельтен. Причем одна из этой пятерки – проститутка с Александерплац, другая – триперная, удивительно, как только я не заразился. Третья была противна, четвертая, и говорить не хочется. И лишь один случай с женщиной запомнился и пришелся по вкусу. Вот такая любовь. Сейчас меня рады не то что на руках, но и на голове носить. Но я сам отталкиваю своей расплывчатостью, непоследовательностью. Мой вкус, как вкус борзой, мечется, ищет и не находит. Чего ему нужно? Одних я сам бросаю, другие от меня отшатываются, третьи любят, но боятся близости, а четвертые просто стесняются показать свою испорченность передо мной. Пятеро сами признались, что триперны, иные оказались замужними, А были и такие, которые со мной соглашались спать и спали даже, но наотрез отказывались посвящаться в таинство. December 1945. Вчера никуда не ходил, не видел ни одной немки, а все время был занят составлением отчета за период с 6 числа по сегодня. Старший лейтенант Сергеев, плотный, медлительный мужик с добродушным слоновьим лицом, он умеет быть сосредоточенным как камень, и тогда ни за что его не собьешь с той мысли, на которой он остановился. Он малограмотен, неуклюж и толстобрюх, но практический опыт и житейские навыки много помогают в работе ему. Он безобиден, спокоен и не выходит из того редкого сейчас в человеческой натуре равновесия, которое делает его уважаемым всюду. Человек простой, недалекий, он занимает, тем не менее, ответственный пост на базе, ему доверено секретное дело производства, оперативная и штабная работа. Сюда прислал его майор Скорокин для составления и оплаты счетов на имеющихся на обоих заводах бревна и доски. Я, молодой и, как мне стало казаться, интересный человек с неровным характером, обидчивый, как сильно натянутые струны, порой замкнутый в себе и глубоко таящий переживаемые неприятности, обиды в своем сердце, с черными бархатными глазами и любящим жизнь сердцем, считаю главными достоинствами моей личности. Во мне все есть. И скупость, доходящая до мелочности, достойная, пожалуй, и скупого рыцаря, и жадного торговца с большого рынка. И вместе с тем щедрость, простота и расточительность, не имеющая себе прецедента. В один день я могу израсходовать то, что порой хранилось мною годами, а потом, после этого, буду опять бережлив, пока снова не найдется причина для расчета с тем, что до того было ценно и значительно в моем воображении. Так во всем. Я непоследователен в своих действиях, планах. Мое время не знает планирования, а труд – системы. Мои мысли зависят от настроения, моя работа – от обстановки, но не от нее одной. Я слишком подвержен влиянию среды, и мнению окружающих имеет для меня важную роль, хотя редко, даже от умных и порядочных людей, можно услышать искренние, в полном смысле слова. Чутко реагирую на все человеческие тонкости, не в силах выносить несправедливость. Иногда готов на большие дела, да и всегда у меня хватает и пафоса, и красноречия, и силы ораторской, и воли для начала, но редко начатое довожу до конца. Терпение ослабевает, тухнет инициатива, и затеянное быстро успевает опротивить, в особенности, если встретит критику или насмешку, пусть даже несправедливую и злую, пусть даже пустую и несерьезную. Одна только мысль и одна надежда при всей неспособности к длительному и аккуратному труду неизменно не покидает – быть литератором и быть знаменитым. Сегодня я еще далек от осуществления хотя бы первой половины этой своей мечты, но величина честолюбия и воспаленное воображение – мне рисует нежный, сильный и прочный, горячий и музыкальный мундир поэта, в который, как мне думается, должен непременно облачиться, созданный природой я, созданный на жизнь и горе, жизнь и горе бесконечные. December 1945. Сегодня работу закончил в 20:00. Подняли горы материалов и совсем замучили владельца и директора первого и второго заводов. Сами тоже устали. В техотдел сам идти не решился. Пошли вместе с Сергеевым. Подполковник не ругался, он собирался куда-то в Берлин. Еще утром встретил начальника политотдела майора Шабанова. Он попросил зайти к нему. Тридцатое декабря 1945. Кремин. Я опять одинок. Живу на отшибе. В театры, рестораны, кафе и на квартиры к немкам появляться запрещено. Русских девушек подходящих нет. Ежедневно с 8 до 10-11 вечера брожу одиноко по улицам. Потом возвращаюсь домой, читаю газеты, пишу что-нибудь. И разочарованный жизнью, судьбой и людьми, ложусь спать. Так же и сегодня. Посетил одну девушку, оставил ей сигареты, обменялся взглядами, улыбками и приветствиями с ней и родителями и ушел во свояси. Покрутился у театра. Там опять демонстрировали музыкальную историю, наш фильм, но на немецком языке. Я его впервые увидел позавчера. В России, еще до войны, мне так советовали посмотреть этот фильм, особенно девочки-соученицы и Ольга Михайловна. «Ты очень похож на героя фильма», — уверяли они. Но все обстоятельства собрались вместе тогда, чтобы помешать мне ознакомиться с кинокартиной. И вот, впервые в Германии. Странно и печально до некоторой степени, но факт неоспоримый. Мне он понравился и сегодня днем. Я пробовал договориться о пуске его у себя, но дорого обошлось бы это удовольствие. 150 марок. И комната, к тому же, слишком мала, а другую, 40 метров длиной, нелегко сыскать от глаз комендатуры. Затея сорвалась. Теперь стоял у окна клуба, где немцы слушали и смотрели сокровища нашего искусства, наслаждаясь музыкой и песнопением героев. Потом заскочил в ресторан. Там веселилась и танцевала немецкая молодежь. В офицерском казино выпил две кружки пива. Пошел, наткнулся на женский смех и осветил фонариком лица. Все три отвернулись и завизжали. Дал по сигарете каждой и убежал в темноту. И вот теперь уже раздетый. Время 12 часов, даже больше. За окнами прыгает снег, стучится, радуется в стекла. Зима опять хочет быть сама собой, и каждый липнущий и подглядывающий к окну снежинкой уверяет, что она зима, а не плакса степная, и что отныне она не допустит больше ни дождей, ни слякоти, ни мокрого серого ветра, а будет бела и сурова.